Глава 12. Корделия летела домой с 200 других пленных, большинство из которых были с Эскобара. Их разместили на пассажирском лайнере «Стау-Кита», большом корабле, наскоро приспособленном для нужд эвакуации. Время проходило за рассказами и воспоминаниями, которыми, как она вскоре заметила, ненавязчиво руководили многочисленные психоофицеры, присланные эскобарцами вместе с кораблем. Вскоре окружающие стали замечать, что она ничего не говорит о пережитом, а Корделия научилась распознавать во вроде бы случайных разговорах приемы групповой терапии и уходить от них. Но это не помогло. Она заметила, что ее тихо, но неуклонно преследует яснолицая молодая женщина по имени Айрин, которой, как решила Корделия, поручили заняться ею. Она возникала рядом за едой, в коридорах, гостиных и всегда с новым предлогом для беседы. Корделия избегала ее, как только могла, иногда ловко, иногда открыто. Еще через неделю девушка снова растворилась в толпе. Корделия вздохнула с облегчением, но, вернувшись в каюту, обнаружила там новую соседку. Спокойную немолодую женщину с твердым взглядом в гражданском платье. Она не была бывшей пленной. Лежа на постели, Корделия мрачно наблюдала, как та распаковывает вещи. «Привет, я Джон Спрейг», — жизнерадостно представилась женщина. Настало время говорить прямо. «Добрый день, доктор Спрейг. Думаю, я не ошибусь, предположив, что вы начальник Айрин». Спрейг помолчала. «Вы совершенно правы, но я предпочитаю, чтобы общение было непринужденным». «Нет, это не так. Вы предпочитаете, чтобы оно выглядело непринужденным. Но быть и казаться — разные вещи. Вы очень незаурядная личность, капитан Нейсмит. Ну, это больше относится к вам, чем ко мне. Что будет, если я соглашусь побеседовать с вами? Вы отзовете остальных ищеек?» «Я здесь для того, чтобы слушать вас, но только тогда, когда вы будете к этому готовы. Но тогда спрашивайте, о чем хотите знать. Покончим с этим, чтобы нам обеим можно было успокоиться». «Мне и вправду бы не помешала какая-нибудь терапия», — печально думала Корделия. «Так поганно себя чувствую». Спрейк уселась на ее постель. На губах мягкая улыбка, в глазах пристальное внимание. «Я хочу помочь вам вспомнить, что происходило, пока вы были в плену на Бароярском флагмане. Каким бы ужасным ни было подавленное воспоминание, но осознать его значит сделать первый шаг к самоконтролю». «Кажется, у нас противоположные цели. Я с необычайной ясностью помню все, что со мной произошло в то время. И мне нисколько не трудно осознавать все это. Чего бы мне хотелось, так это все забыть, хотя бы ненадолго. Тогда я могла бы спокойно спать по ночам». «Понимаю. Продолжайте. Почему бы вам не рассказать обо всем, что случилось?» Корделия перечислила события, начиная со старта с колонии Бетта и кончая убийством Фаратьера. Она оборвала рассказ перед появлением Фаркосигана, неопределенно проговорив: «Я пару дней скрывалась по разным закоулкам, но в конце концов они меня поймали и посадили обратно в камеру». «Так, вы не помните, как вас мучил и насиловал адмирал Фуратьер? И не помните, как убили его?» «Меня не мучили и не насиловали. И я его не убивала. Кажется, я только что сообщила вам об этом». Врач печально покачала головой. «Нам доложили, что бароярцы дважды забирали вас из лагеря. Вы помните, что происходило при этом?» «Да, конечно». «Вы можете это описать?» Корделия закусила губу. «Нет. Тайна убийства принца ничего не значит для эскобарцев. Невозможно ненавидеть Эзара Фарбару сильнее, чем они его ненавидят. Но даже намек на правду, попав в прессу, будет иметь катастрофические последствия для гражданского мира на Бароярре. Мятежи, военный переворот, свержение императора — все пойдет своим чередом. А если на Бароярре начнется гражданская война, разве Фаркосиган не может в ней погибнуть? Господи, ну пожалуйста, устало подумала Корделия. «Не надо больше смертей». А эта проклятая врачиха сразу насторожилась. Видя себя в ловушке, Корделия решила отступить, хотя и понимала, что момент упущен. Во время Битанской астроэкспедиции на эту планету, как вы, наверное, знаете, погиб один из наших офицеров. По моей просьбе было изготовлено надгробие для его могилы. Вот и все. «Понимаю», — вздохнула Спрейк. Она даже не скрывала, что считает ее слова отговоркой. «У нас есть еще один подобный случай. Девушку изнасиловал Фаратьер или кто-то из его людей. А потом бароярские медики подчистили ей память. Наверное, надеялись спасти репутацию этого негодяя. Ах да, помню. Я встречала ее на флагмане. Она была и в моей палатке, верно?» Доктор Спрейк поспешно махнул рукой, в знак того, что это профессиональная тайна. «Насчет той девушки вы правы, и я рада, что она получает необходимую помощь. Но со мной вы ошибаетесь. И относительно репутации Фаратьера тоже. Единственная причина, по которой разошлась эта небылица насчет меня, кроется в том, что в глазах толпы быть убитым слабой женщиной еще позорнее, чем собственным солдатом. Одних только данных о вашем физическом состоянии достаточно, чтобы я этому не поверила», — сухо заметила Спрейк. «Каких еще данных?» — на мгновение опешила Корделия. «Данных, свидетельствующих о том, что вы подвергались пыткам», — отчеканила ее собеседница с мрачным, даже несколько сердитым видом. Но Корделия поняла, что гнев направлен не на нее. «Что за чушь? Меня не пытали?» «Пытали. И заставили вас забыть об этом. Но скрыть физические следы они не могли. Вы знаете, что у вас была сломана рука и два ребра. На шее многочисленные синяки, сильные ушибы на голове, на руках и ногах, вообще на всем теле. А биохимический анализ крови свидетельствует о крайнем стрессе, сенсорном голодании, значительной потере веса, нарушениях сна, избытке адреналина. Мне продолжать?» «Ах, это...» — сказала Корделия. «Это...» «Ах, это...» — повторила врач, приподнимая бровь. «Это я могу объяснить», — подтвердила Корделия, сдерживая смех. «В некотором смысле вина за мои грехи лежит на вас, на эскобарцах. Во время отступления я находилась в тюремной камере на борту флагманского корабля. Вы в него попали и встряхнули всех, как камешки в банке, включая и меня. Вот откуда переломы и все такое прочее». Врач сделала пометку в своем блокноте. «Хорошо. Тонкая работа, но не безупречная. У вас переломы были в разное время». Начала Корделия. «Как можно объяснить про Ботери, не упоминая о каюте Фаркосигана? Меня пытался придушить один друг. Я бы очень хотела, чтобы вы подумали о возможности медикаментозного лечения», — осторожно проговорила доктор Спрейк. «Бароярцы провели с вами огромную работу по сокрытию, даже более основательную, чем с той девушкой, а для нее понадобилась очень и очень глубокая терапия. По-моему, в вашем случае это еще нужнее. Но нам нужно ваше добровольное содействие. Слава Богу!» Корделия снова легла на кровать и закрыла лицо подушкой, раздумывая над медикаментозным лечением. От подобных мыслей у нее леденела кровь. Интересно, сколько времени можно выдержать поиск отсутствующих воспоминаний, прежде чем начнешь их выдумывать в соответствии с требованиями? Но хуже всего то, что ей действительно есть что прятать. Она вздохнула, сняла с лица подушку, прижала ее к груди и открыла глаза. Над ней с озабоченным видом стояла Джоан. «Вы еще здесь?» «Я все время буду здесь, Корделия». «Этого я и боялась». Все дальнейшие усилия доктора Спрейк пропали даром. Пациентка наотрез отказалась участвовать в своем спасении. Но теперь она не давала себе заснуть, опасаясь, что заговорит во сне и будет допрошена. Она только чуть подрёмывала и, вздрагивая, просыпалась от малейшего шума. Корделия не испытывала восхищения по поводу тайных целей Эзара Фарбары, но они, по крайней мере, были уже достигнуты. Ее преследовал страх, что она может сделать напрасными тысячи смертей. В итоге Корделия приняла твердое решение не допустить, чтобы из-за нее стала бессмысленной гибель всех солдат Фаркосигана и даже Форатьера и коменданта лагеря. В конце полета она уже балансировала на грани нервного срыва. Ее мучили стойкие мигрени, бессонница, непонятное дрожание левой руки и легкое заикание.